ничего не осталось. Ну а что ты скажешь на это? Ведь он похвалялся, что мог бы стать епископом, когда бы только пожелал. Во всей стране, дескать, нет никого, кто мог бы говорить такие проповеди, как он. Он где мог бы стать и архиепископом, если бы злые люди не погубили его. Можешь себе представить, как должен был веселиться народ, когда этот жалкий, изнуренный оборванец уверял, что мог бы стать епископом. Все смеялись просто до упаду, а у меня было одно единственное желание — поскорее выбраться оттуда. Баронесса на секунду прервала свой рассказ, чтобы взглянуть на Шарлотту. Та стояла, нахмурив брови и полуотвернувшись, будто ее поневоле заставили выслушать историю, которая в сущности нагнала на нее скуку. «Остается добавить лишь немногое», — со вздохом продолжала баронесса. «Я хочу только сказать, что когда Карл Артур утверждал, будто он мог стать епископом Швеции, у женщины, сидевшей на дне повозки, вырвался легкий презрительный смешок. Он услыхал этот смешок, и, вообрази, с этой минуты гнев его обратился против нее. Топнув ногой по доскам повозки, он спросил, как посмела она смеяться. Та, что повинна во всех его несчастьях, что разлучила его с невестой, с матерью и женой. Та, которая была причиной его отрешения, того, что он больше не пастор и не смеет говорить проповеди в церквах. Та, что сидела у него на шее, змея подколодная, каждодневно источающая яд на его раны. Та, которая не перестанет изводить его, покуда не вынудит ударить ее ножом. Баронесса снова замолчала, словно желая взглянуть, не произвели ли впечатление хотя бы эти слова. Но Шарлотта уже отвернулась от нее. Ни словом, ни жестом не проявила она интереса к рассказу. Точно с отчаяния от такого равнодушия баронесса заговорила с величайшей поспешностью. Когда он начал обвинять эту женщину, он выражался весьма высокопарно, ты ведь его знаешь, но, видимо, ничто ее не трогало, потому что она долгое время сидела совершенно молча. А тут, должно быть, его угораздило сказать нечто, задевшее ее, как говорят, за живое, и она ему ответила, и тогда слово за слово они начали ругаться. Нет, у меня язык не поворачивается повторить, что они наговорили друг другу. Это было просто ужасно. Они касались самых интимных подробностей. Казалось, будто они готовы вцепиться друг в друга и затеять драку. Я и вправду испугалась, что мне придется увидеть это собственными глазами. Сама не знаю, как мне это удалось, но я протолкалась сквозь толпу, которая, не помышляя ни о чем ином, только смеялась и вырвалась вон. Но с той поры, Шарлотта, эти горемыки несчастные не идут у меня из головы. Они, верно, и поныне еще все так же кочуют в своей повозке, а отец его и сестры живы. А ты, Шарлотта... «Ничего не понимаю», — перебила ее Шарлотта. В голосе ее звучало недовольство, будто она желала сказать, что сочла весь этот разговор сильно преувеличенным и даже вроде бы вымышленным. Я видела Карла Артура 4 года тому назад, хотя он и был одет в сермягу, но выглядел переодетым принцем, и чтобы за 4 года он так опустился и стал так не похож на самого себя. Ну а страдания, дорогая Шарлотта, подумай о его страданиях, подумай обо всем, что пришлось ему перетерпеть, подумай обо всех его неудачах, обманутых надеждах, унижениях, подумай о том, каково ему жить с этой женщиной. Подумай о безнадежности, об упреках самому себе. Подумай о том, что ему верно пришлось вести такую же жизнь, как и моему деверю, цыганскому барону. А что, если он кончит тем, что убьет человека? Если ты когда-нибудь любила его? «Если», — тихим голосом произнесла Шарлотта, — «если я...» Неожиданно она быстро зашагала прочь. Не оглядываясь, миновала она кладбище и спустилась вниз на дорогу, ведущую в Хедебю. Она закусила губу, чтобы не закричать, Она думала, что навсегда разделалась с этим человеком,